Так-то оно будет вернее. Через 2 недели, значит, после пожара. Джо, ты случайно не видел, ну, кого-нибудь из ее родственников? Родственников? Да, но ведь должны же они были приехать на похороны, Джо. Может, и приезжали. Ты лежи. Вот, давай-ка поужинай, да и на боковую. Я сейчас это в глицу.